Следующий день начался с вызова к управляющему Северным горнорудным комплексом. На этот раз, увидев потертый рабочий комбинезон, секретарь расплылся в широкой улыбке лучшего друга и, выйдя со своего стола, открыл перед Элис дверь в кабинет управляющего. «Прошу вас, мисс Тоба, вы пунктуальны, словно часы», — безукоризненно вежливым тоном произнес секретарь. Лу Катран был в своем кабинете не один. Управляющий скромно сидел на гостевом кресле за длинным столом переговоров. Рядом с ним расположилось все руководство Северного ГРК, вооруженное всевозможными электронными папками, портативными компьютерами, голограмматорами и коммуникаторами. А над столом была развернута подробная голограмма шахты С-3 в трех проекциях. По другую сторону стола переговоров, напротив собравшегося руководства, одиноко сидел инженер Ральф Дит, обложившийся документами, словно гадальными картами. Дит был заметно взвинчен и растерян. Видимо, в данный момент ему приходилось нелегко. Во главе заседания за столом Катрана непринужденно разместился член Совета директоров ММК Дим Александр. При появлении Элис оживленные прения мгновенно стихли. Девушка сделала еще один шаг и в нерешительности остановилась. «Пилот Тоба!» Александр слегка улыбнулся. «Вы как раз вовремя! Господа! Пора сделать небольшую паузу». Он обвел глазами присутствующих. Спорить с ним никто не стал. Дим Александр обладал в компании огромным влиянием и властью. Ходили слухи, что именно ему принадлежит максимальный пакет акций в Совете директоров. Как бы то ни было, но слово этого 55-летнего невысокого сухопарого мужчины с пронзительным взглядом в ММК было равносильно закону. И поблагодарить человека, спасшего жизни 19 человек, и доброе имя Mars Mining Company. Директор встал, взял со стола толстенькую, отделанную бархатом и инкрустированную деревом шкатулку с логотипом ММК и подошел к Элис. Лица присутствующих посветлели, взгляды обратились на девушку. Некоторые люди улыбались, и лишь инженер Дит оставался мрачен. Он упрямо изучал голограмму шахты, демонстрируя отсутствие интереса к происходящему. «Дорогая мисс Тоба!» Улыбка Александра превратилась из официальной в живую и теплую. «Думаю, что не ошибусь, выразив мысли всех здесь присутствующих, что в день, когда вы подписали пилотский контракт, компании выпал счастливый билет. Репутация ММК хорошо известна во всей Солнечной системе. Мы всегда придаем большое значение безопасности наших сотрудников. Случаев гибели персонала в нашей компании не было вот уже 86 лет. И благодаря вам это основное правило ММК не нарушено. Поэтому от имени Совета директоров Mars Mining Company, а также от лица всех ее сотрудников, я хочу принести вам нашу искреннюю благодарность и небольшое материальное к ней дополнение». Он торжественно вручил девушке увесистую коробочку. По залу пронесся легкий смех. Присутствующие заулыбались и негромко зааплодировали. Элис смутилась. «Спасибо». Она осторожно взяла подарок и вдруг поняла, что не знает, что же сказать. «Мне очень приятно». «Это вам спасибо, Элис. — возразил директор. — Знали бы вы, как приятно нам! Он жестом обвел присутствующих в кабинете людей, искренне выражающих с ним свое согласие. Никто из них не лицемерил. Все прекрасно понимали, что в случае массовой гибели рабочих для ММК настали бы черные времена. Корпорация бы не упустила такой удачной возможности раздавить сильного оппонента. Взгляд Александра остановился на мрачном инженере Дитте. «Поприветствуйте девушку, мистер Дит, не стесняйтесь», — жестко сказал директор. «Если бы не она, вы бы сейчас держали ответ не перед комиссией ММК, но перед следователями ДППЗ». Он пренебрежительно окинул Дита взглядом. «Вам стоило бы быть ей благодарным». «Моей ошибки в случившемся нет», — вскинулся инженер. «Углекислый лед не должен был залегать на этих глубинах. Раньше такого не...» Дим Александр поднял бровь, и его глаза вспыхнули обещанием чего-то очень недоброго. Дит осекся на полуслове и сник. «Правильное решение, мистер Дит», — холодно одобрил молчание инженера директор. «Для каждого слова существует свое время». Александр обернулся к Элис. «Мисс Тоба, еще раз спасибо вам от всех нас, даже от тех, кто не в состоянии понять истинную цену совершенного вами подвига. От себя же хочу добавить, что мне весьма приятно, что мы с управляющим Катраном в вас не ошиблись». Он церемониальным жестом пожал ей руку, переходя на официальный тон. «А сейчас прошу нас простить. Мы вынуждены вернуться к делам. Комиссии предстоит разобраться в очень многих вопросах». «60 000 кредитов?» У Эда округлились глаза. «Подумать только! Годовая зарплата пилота!» Старик смотрел на раскрытую шкатулку недоверчивым взглядом, словно подозревая, что та в любой момент может раствориться в воздухе. «Дим Александр, верно волшебник!» — засмеялась Мэг Ранш. «С таким начальством не пропадем!» Они сидели втроем за столом в просторной гостиной новой служебной квартиры Элис и Эдда. На время расследования, проводимого аварийной комиссией, все работы в зоне шахты С-3 были прекращены, но ММК не стала отменять контракты, сразу же заявив, что бурение будет в любом случае проведено до интересующей компанию отметки. Новая квартира была втрое больше прежней и гораздо комфортнее, что в условиях Марса уже само по себе было роскошью. «Он единственный из совета директоров, кто живет не на Прайм, а здесь, на Марсе», — продолжала Мэг. «Вряд ли где-то есть еще один такой директор». Она подмигнула Элис. «Кстати, Эл, ты же не в курсе последних новостей? Инженер Дит уволен из ММК и завтра отбывает на Арториус Прайм плакаться в жилетку папочки». Ранж блаженно сложила руки на груди. «Именно он отдал указание прекратить низкотемпературное бурение и увеличить темпы проходки». Она довольно прикрыла глаза и почти промурлыкала. «Как я рада! До тошноты не перевариваю этого самовлюбленного, высокомерного хмыря!» «Вот это действительно приятное известие!» — согласилась с подругой Элис. От его липкого внимания пропадал аппетит. Девушки засмеялись. «Одно утешало — фигура лучше будет». «Куда тебе лучше-то?» — удивилась Мэг. «Лучше уже не бывает. Тебе давно пора сменить стиль на что-то более сексуальное». «И завести мужика!» — ворчливо вставил Эд. «Пора уже повзрослеть и задуматься о будущем. Я не буду вечно с тобой нянчиться», — забрюзжал старик, воспользовавшись удобным случаем. — Ну вот, сел в любимый флайер. Элис в притворном ужасе закатила глаза. — Эдди, ты же знаешь, никаких мужиков, Я люблю только тебя. И еще пучеглазого Фила». Ранж зашлась в истерическом хохоте. Эд недовольно скривился и принялся сердито ворчать себе под нос что-то о неразумных детях, у которых на уме одни шуточки и смешочки. «Не отдам!» — Мэг с трудом пыталась перевести дух от смеха. «Фила!» — она вытерла выступившие слезы. «Пучеглазый мой! Я его первая заняла!» Наконец, ценой немалых усилий, ей удалось успокоиться. «Что же вы теперь будете делать?» — спросила она Элис. «Вернетесь на Арториус-2?» «Не сразу», — покачала головой Элис. «Контракт с ММК заключен на год. Условия очень хорошие. Я думаю, разрывать его не стоит. Поработаем пока тут. Заодно Эд немного подлечится». Она ласково посмотрела на старика. Тот сидел демонстративно надувшись. «К тому же мне еще надо получить лицензию дальнобойщика. Пока все это произойдет, глядишь, и год закончится. Вот тогда и будем думать». «Вот и отлично!» — обрадовалась Мэг. «Значит, еще полетаем. Кстати, о полетах. Пора мне идти, поздно уже. Надо еще домой добраться». Она встала и начала собираться. «Оставайся у нас», — предложила Элис. «Я тебе постелю здесь. Все равно одна комната пустует».